Как правило, в сектах были приняты особенные правила для выжигания благовоний или совершения поклонов богам. Ритуалы синкретических религий не отличались сложностью, ибо их приверженцы придавали главное значение вере. Церемония вступления в секту обычно сводилась к сожжению бумажки с именем свежеиспеченного члена для того, чтобы оно было занесено в небесный реестр. Вступавший также клялся верности своему духовному наставнику и единоверцам и давал обещание не разглашать тайные формулы, которые открывались ему в момент вступления в секту. Сами по себе эти формулы, впрочем, не содержали никаких особенных сведений и чаще всего ограничивались общеизвестным именем какого-нибудь традиционного, но особо чтимого в секте божества, например, Бодхисаттва Гуаньинь. Член секты имел право в любое время выйти из нее. В ритуальной практике синкретических религий сохранилось и получило дальнейшее развитие традиционное для китайской культуры разделение на внешние, общепринятые обряды, и внутренние, медитация, внутреннее подвижничество, измерение. 20-е столетие ознаменовалось кардинальными переменами в общественном статусе синкретических религий. Крушение традиционной идеологии, политическая и экономическая нестабильность, иностранное влияние, быстрая модернизация общества благоприятствовали распространению секуляризированных форм религии. В новых условиях секты теряют присущий им прежде локальный и замкнутый характер, нередко превращаются в массовые религиозно-политические движения. По сути, синкретические религии становятся откликом на потребность выработки нового национального самосознания китайцев. Страница 286. Недаром большинство их последователей были представителями буржуазных слоев, стремившимися укрепить национальный дух китайцев. Это обстоятельство, впрочем, не мешало новым религиям в силу своего врожденного синкретизма охотно апеллировать к западным религиям. Тем не менее, синкретические секты по-прежнему находились вне закона. Свободой проповеди они пользуются только в Гонконге, а в последние 20 лет также на Тайване. В китайских обществах, переживших процесс модернизации, Тайвань, Гонконг, Сингапур, синкретические религии приобретают консервативный характер и начинают играть роль хранителей традиционных культурных ценностей китайцев. Одновременно ослабевают и даже полностью исчезают свойственные прежде народным сектам эсхатологические мотивы. Привлекательность синкретических религий в модернизированных китайских обществах заключается в том, что они позволяют перебросить мост между цивилизациями Китая и Запада, не отказываясь от идеи самобытности и даже превосходства традиционной китайской культуры. Современные синкретические религии. Особенностью современного этапа эволюции синкретических, или, как теперь принято их называть на Дальнем Востоке, новых религий в Китае, является претензия на обладание мировой мудростью, включающей в себя также наследие западных вероучений христианства, ислама, иудаизма. Различие между религиями объясняется приверженцами этих сект несходством исторических и культурных условий, в которых возникло то или иное учение. Почти все новые религии стремятся распространить свою деятельность за пределы Китая. Одновременно значительно расширилась их идеологическая и общественная база. Теперь они, как правило, совмещают медиумные сеансы и мессианские упования с присущими образованной элите медитативными практиками и пропагандой конфуцианской морали. Заметно обновился и пантеон богов этих религий. Первые десятилетия существования республики в Китае прошли под знаком бурного роста синкретических сект. Характерным примером секты нового типа может служить возникшее в Шаньдуне на рубеже 20-х годов религиозное движение, называвшееся храм Дао, Дао Юань, страница 287. Оно было основано группой ученых людей, получивших откровение от Лао Цзы. Вожди секты проповедовали единство трех религий Китая, а также христианства и ислама, причем в христианстве они особенно выделяли Богоматерь, понимавшуюся как аналог нерожденной праматери. Последователям храма Дао вменялось в обязанность ежедневно размышлять о своем поведении, заниматься благотворительностью, каждую неделю посещать храм общины и дважды в месяц молиться богам о своем спасении. Центральные органы секты состояли из 6 отделов храмов, ведавших организационными и хозяйственными вопросами, благотворительной и миссионерской деятельностью, медитативной практикой и так далее.